Глава 21. Финальный экзамен. Минуту просидел с закрытыми глазами, пока ловкие и умелые пальцы Валанте массировали гудевшую голову. Прямое управление марионетками на расстоянии далось мне с большим трудом, но оно того стоило. Успел напоследок заскринить вытянувшееся лицо ППшки и изумление остальных, когда я, Торви, Яя и Медея рассыпались кровавым пеплом. «Начинаем», — приказал я, решительно вставая с места. Помнится, мой гарем сильно удивился, когда настала пора вскрывать запечатанные конверты. Пока кортеж с марионетками летел к стадиону, мои подданные поспешно собирались и выдвигались на позиции. Нелюди по всей империи получили приказ о немедленном выдвижении для захвата городов. С учетом, что их там ждали не раньше понедельника, у них были отличные возможности. Москва тоже не осталась в стороне. Прямо сейчас Варра и урочьи штурмовики врывались в казармы гвардии и городского стадиона. Темные эльфы и гоблины одновременно атаковали больше 150 дворянских поместий. Большинство сдалось нам без боя. Меньшинство огрызнулось и в основном сохранило свободу. Я не собирался увязать в бесконечных сражениях и просто отрезал возможные подкрепления, но и отвлекал внимание от главного удара. Целью атак становились верные старым семьям мелкие роды. Каждый не явившийся от них воин вполне мог склонить чашу весов в нашу пользу. Наш флайер остановился у небольшого двухэтажного поместья с белыми стенами. Как говорится, бедненько, но чистенько, хотя в моем прошлом мире о таком жилье в Москве 99,9% населения могли лишь мечтать. Небольшой двор от посторонних взглядов укрывала высокая стена и высаженные вдоль нее старые деревья. Вовсю цвели и благоухали розы, причем сторожевые заклинания отгоняли пчел, превращая сад в небольшой кусочек рая. Неплохой уголок уединения среди городских джунглей и отличное место, чтобы спрятать княжну Веронику Романову. Не стал брать большой отряд. Все крутые враги сейчас на стадионе. С остальными без проблем справлюсь сам, так что со мной были лишь верная телохранительница Яя Мико и Валанте, не пожелавшая отсиживаться в капотне. Я не возражал. По нашей базе наверняка нанесут мощный удар, так что эльфийки безопаснее со мной. Вику отослал в Петербург руководить нашими силами в отсутствие Альканиэль, которая прямо сейчас брала Казань. Кровавой Рябине очень понравилось захватывать города, и она буквально умоляла позволить ей поучаствовать в этом. Мариска же руководила штурмующими Екатеринбург гномами. Дикие орки взяли на себя ряд городов поменьше. Их главной целью было создать ощущение, что у меня буквально бесконечные силы, и все пропало. Так, ладно, сосредоточимся на своей задаче. Прыжком преодолел стену. Сработали незамеченные сторожевые заклинания, и в меня влетела мощнейшая молния, по уровню примерно как у семихвостой Яя. Барьер чуть не лопнул. Волосы по всему телу встали дыбом, и во рту появился мерзкий привкус. На тревогу из особняка тут же выскочила пара магов высокого уровня. Не желая тратить время, накрыл обоих куполом отчуждения и прострелил им ноги. Валанте и Яя споро нацепили на них негаторы. Все же мои подданные из неизвестного мне рода Ржевских. Негоже разбрасываться ценными кадрами. Вот служили бы долгоруким, прихлопнул бы, не раздумывая. Внутри наткнулись на нескольких перепуганных служанок в симпатичных платьицах и необъятную матрону неопределенного возраста. Даже система затруднялась ответить, выдав мне сплошные вопросики. Женщина грозно уставилась на меня, сжимая в пухлой ладони чугунную сковородку. «Сударь, немедленно покиньте этот дом! Вам должно быть стыдно!» К счастью, я прекрасно знал, как обходиться с подобным типажом. Просто зажег на ладони яркую шаровую молнию и с тихой угрозой произнес: «Если сейчас же не отведешь меня к княжне, получишь ею по лицу». Удивительно, как угроза насилия меняет людей. Женщина мгновенно расцвела и спрятала сковороду за спиной. «Конечно, сударь, все что угодно, следуйте за мной». Не стал поправлять ее. «Если мы идем в ловушку, ей знание моего титула все равно ни к чему, а если нет, мы просто исчезнем с княжной». Скрипучая лестница на второй этаж мимо выцветших портретов. В доме все дышало старостью и упадком. Не лучшее место для молодой девушки. Особенно странно смотрелась современная бронированная дверь, инкрустированная россыпью желтых кристаллов. Окна я не видел, но уверен, что на них решетки или колючая проволока. «Она здесь. Ключа нет, к сожалению. Он был у убитых вами магов», — — подобострастно улыбнулась Матрона. «Свободно!» — равнодушно кивнул ей и ударил кулаком по стене. Как и думал, ее защитили гораздо хуже, чем дверь. Всего за один удар я пробил достаточно широкий проход. «Вэл со мной, я охраняй!» «Да, господин», — одновременно откликнулись девушки. Несмотря на разгар дня, великая княжна Вероника Романова лежала в кровати, одетая в полупрозрачную ночнушку. Распущенные черные волосы пребывали в беспорядке. В руках она держала смартфон с погасшим экраном. Девушка уставилась на меня с легким любопытством и непонятным презрением. «Князь Кирилл Строганов. Какая неожиданная встреча. Признаться, я ожидала увидеть вас гораздо раньше и уже потеряла всякую надежду на новую встречу». «Перейдем на «ты». У нас мало времени. Одевайся, улетаем через 5 минут». С любопытством осмотрелся. Как и думал, на окнах решетки под напряжением. На самой Веронике ошейник-негатор. «Я никуда не пойду, пока не услышу объяснение. Ты пришел сам или договорился с моими похитителями?» Иронично посмотрел на дыру за спиной, на что она лишь фыркнула. «Обычное представление или проверка? Я последую за тобой и получу наказание. Опять». «Значит, она пыталась сбежать. Молодец. Жаль, неудачно. Представляю, как всполошились бы старые семьи». «Вероника, у нас действительно нет времени. Я, считай, объявил войну старым семьям. Мне удалось выиграть время, но сейчас оно утекает, как песок сквозь пальцы». Нахмурился, раздумывая, не стоит ли снова зажечь шаровую молнию. «Если не пойдешь сама, потащу силой». «Значит, я твоя пленница», — помрачнела девушка. «Я-то думала, ты пришел спасти меня». «Одно другому не мешает. Ты ведь не дура и прекрасно понимаешь свою ценность». «Кирилл, позволь мне», — коснулась моего плеча Валанте. «Подожди снаружи». Сильно удивившись обращению эльфийки, я кивнул и вышел в коридор. Не знаю, что она сказала княжне, но через пару минут Вероника уже была готова, переодевшись в простой спортивный костюм, явно с чужого плеча. Судя по всему, из дворца ее вывозили в спешке и не дали прихватить с собой вещи. «Нужно еще кого-то вывозить? Служанок, например?» «Мои фрейлины остались во дворце». «Предательницы!» — прошипела девушка. Посмотрев на сжавшуюся Матрону, она призвала небольшой огненный шар. «Я ведь говорила, что ты ответишь!» «Нет времени», — прервал ее и пошел по лестнице вниз. «Проклятье!» За окном послышался надсадный рев. Кто-то гнал сюда на флайере, не жалея двигателя. Почти сразу он сменился страшным грохотом. Я не мелочилась и ударила по чужакам со всей силы. Точнее, по одному. Дело запахло керосином, когда окутанная пламенем кицуне протаранила собой входную дверь. Пролетев мимо нас, она врезалась в стену и теперь со злым шипением пыталась выбраться из глубокой вмятины. «Давно не виделись!» — криво улыбнулся появившийся в проеме фигуре, послав в нее целый шквал шаровых и обычных молний. «Ничему ты не учишься, Строганов!» — презрительно сплюнул ППшка, принимая мои атаки на непонятный черный щит. «Я ж тебе кучу раз говорил. Реализуй себя в качестве призывателя». «Уверен, ты умеешь перехватывать над ними контроль, так что я как-нибудь сам, по старинке». Остановил Яя и приказал ей присмотреть за Валантой и Вероникой. Под внимательным взглядом предателя кицуне отвела девушек на второй этаж, оставив первый в нашем полном распоряжении. «Ну, как живется у долгоруких? Кормят лучше, чем в преподавательской столовке». «Думаешь, я сменил сторону из-за еды?» — удивился Петр Петрович. «Или денег. Мне в целом плевать. Просто интересно, чем тебя купили». «Я спасаю свой род от шага в бездну. Мой брат ничего не понимает. Он окончательно сошел с ума». Он осекся, когда я душераздирающе зевнул, прикрыв рот ладонью. «Да ты надо мной издеваешься!» «Ну да. Только заметил». Дождавшись уведомления, что княжна в безопасности, резко перешел в атаку. «Давно мечтал это сделать». ППшка оказался сильным противником. Он ускорился, выскакивая из-под купола отчуждения, и ударил невидимой волной. Она непонятным образом сломала мой щит и сбила каст сюрикенов. Почти мгновенно я ответил лесом каменных копий, превратив просторный холл в руины и отгородившись каменными столбами. Потеряв противника из виду, укрылся алой вуалью и ушел в сторону, оставив на прежнем месте клона. Вовремя. ППшка прошел сквозь преграду и ударил в него своим лучом-негатором, выругавшись на очередную кучку пепла. «Сражайся, Строганов! Хватит бегать от меня, трус!» «Как пожелаешь!» Переместился теневым шагом к нему за спину и под новым куполом отчуждения разрядил магазин пистолета-пулемета. Усиленные красными осколками пули превратили его плащ в лохмотья, высекая кучу искр из скрытой брони. «Становишься предсказуемым!» Он резко развернулся, выкинув в мою сторону меч со светящимся лезвием. Еле успел отскочить. Руку обожгло болью. Не давая мне разорвать дистанцию, он побежал следом, умело размахивая артефактным мечом. «Тогда ты смог меня удивить, но теперь я знаю все твои трюки!» С исчезновением купола отчуждения мы одновременно выбросили шаровые молнии. Заклинания столкнулись четко между нами. Несколько секунд с шипением пытались перебороть друг друга, пока не слились в одно. Яркая вспышка ослепила меня. Ударная волна чуть не снесла с ног. Еле заметил прыгнувшего прямо через взрыв ППшку и метнул в его силуэт поток черного огня. Недовольный крик усладил мой слух, но этот гад все же сумел ударить меня в ответ. В мой барьер врезалась пятикратная шаровая молния и следом грёбаный меч. Защита бесследно растаяла, и я едва не потерял сознание из-за вспыхнувшей в животе боли. На инстинктах выпустил еще больше черного огня, заполняя все пространство вокруг. ППшка отступил шагов на 30, укрывшись за сияющим радугой барьером. «Черная магия не поможет тебе, Строганов!» — торжествующе заявил он. «Я принесу твою голову долгоруким и спасу свой род!» «Спасалка не отросла!» Использовал на себе объятия тьмы и выдохнул, ощущая, как прямо на глазах зарастают раны. «Умрешь, как псина! Твое имя все забудут!» «Подлечился и вернул себе былую уверенность! Так я живо ее с тебя собью!» Он извлек из нагрудного кармана стеклянный цилиндр и швырнул мне под ноги. Я перенесся на второй этаж, но это не помогло. Казалось, яркий свет заполнил собой весь особняк и заодно соседние здания. Интерфейс уведомил, что я потерял связь с системой и способность применять заклинание школы тьмы. Спасибо, остальная магия осталась. «Думаешь, я не готовился? Я ведь не ты. Не всем их место под солнцем досталось просто так», — сказал Мудень, который банально родился с высоким коэффициентом. Пришлось все же воспользоваться советом своего врага. Мысленно сменил своему огненному элементалю форму на пышногрудую, полуобнаженную красотку в бронелифчике, и призвал ее между нами. Одним прыжком оказавшийся на втором этаже ППшка на мгновение замер, оценивающе рассматривая Атронаха. От выпущенного ею потока плазмы он закрылся все тем же радужным щитом и размахнулся, нестерпимо ярко сияющей артефактной плетью. Чистый свет рассек магическое создание, уничтожая связующую структуру. Последовавший взрыв разнес половину здания, а оставшуюся превратил в обугленные руины. «Ты очень силен, Строганов. Тебе бы еще нормальные мозги, и таких высот можно было бы достичь», — презрительно выдохнул ППшка, бросившись ко мне через огонь. Игнорируя сюрикены, шаровые молнии и ледяные копья, он пытался достать меня светящимся хлыстом. «Мне не нравился ход нашего боя. Преподаватель боевой магии оказался тяжелым противником. Голой силой не возьмешь, в скорости мы одинаковые, набор заклинаний и артефактов позволял блокировать мои атаки. Единственное преимущество, которое приходило в голову — запас энергии, но у него наверняка хватало своих кристаллов. Не факт, что он не подловит меня раньше на какой-нибудь ошибке». Я отступал в уцелевшую часть особняка, всерьез задумавшись над тактическим отступлением. Я и давно уничтожила решетки на окне в спальне княжны и вывезла Веронику с Вэл. ППшку, кажется, это вообще не интересовало. Он явился исключительно за моей головой. «Что, Строганов, уже не такой крутой?» — с усмешкой поинтересовался бывший преподаватель. «Смотри, на что способен настоящий призыватель». Вокруг него возникли сотни довольно крупных пчел. Их тела были сотканы из огня, воды или молнии. Жало всегда принадлежали противоположной стихии. Управляемые снаряды грозно зажужжали и облепили меня со всех сторон, стремительно выжирая энергию из щита. «Но мы тоже не лыком шиты!» — призвал над собой призрачного дракона и тут же развеял его. Мощнейший поток воды смыл с меня приставучих насекомых. ППшка вовремя ушел из-под удара, не дав себя заморозить. Знал о моем любимом трюке. «Твои фокусы не пройдут, Строганов!» — пафосно заявил он, переключившись на молнии. Меня окружила целая электрическая сеть, пытаясь найти брешь в обороне. «Слушай, достал! У меня вообще-то имя есть!» Чтобы хрен не скучал, вызвал из земли каменные и ледяные копья. Получилось его замедлить, как раз под призыв метеора. Не получилось, его защита выдержала. Скрывшись в очередной бушующей волне пламени, ППшка снова сократил дистанцию, размахивая одновременно хлыстом и мечом. Очень ему не терпелось порубить меня на маленьких темных властелинов. Снова смертельные догонялки. Я выскочил на улицу, осыпая противника заклинаниями и пулями. Он пёр на меня с упорством носорога, сметая выставляемые барьеры. Причем и сам не чурался использовать площадные заклинания. Весь дворик с уютным садом в одно мгновение провалился под землю, обнажая заостренные каменные шипы. Я создал себе уютную ледяную платформу между двумя пиками и призвал призрачного дракона. Он проглотил человека одним кусем и облил внутри себя кислотой, прежде чем засветиться и лопнуть от десятков молний. ППшка деловито отряхнулся и побежал ко мне с мечом наперевес, отталкиваясь от каменных пиков. Его хлыст просвистел над головой и срезал верхушку, как раскаленный нож, теплое масло. Твою мать. Наша битва явно затягивалась, что никак не входило в мои планы. У нас тут вообще-то кульминация, реализация долгой подготовки, а я вожусь с одним магом. И пофиг, что он фактически лучший дуэлянт Империи. Один ППшка войну не выиграет. Нужно менять тактику. Все, надоел ты мне. Выскочил из бездны серии теневых прыжков и оказался на улице. Призвал между нами высокую каменную стену и спрятался за кровавой вуалью. Как я понял, он не мог обнаружить меня под уником Алькниэль. «Стой, трус! Строганов, вернись и сражайся, как мужчина!» Я угадал. ППшка жутко разозлился, метая во все стороны мощные огненные шары. Я спокойно отлетел подальше, наблюдая за его яростью. Долго возился. Мог бы и раньше догадаться. «О, система вернулась!» Видимо, наложенный артефактом дебаф прошел наконец. «Да знаешь, привык всегда побеждать, а здесь что-то туго пошло. Вы примерно равны по силам, и у него опыта гораздо больше твоего. Было бы хуже, если бы ты остался драться с ним до прихода подкрепления». «Он разве не один прибыл?» «Один, но старые семьи уже отправили ему на помощь элитный отряд». Через несколько улиц я сел в пригнанный Яэ-флайер, и мы на всех парах полетели к следующей цели. Кицуна ободряюще улыбнулась, считая, что я сильно расстроен поражением. «Не знаю, я почему-то ощущал спокойствие и умиротворение. Да, проиграл битву, но мы выполнили миссию. Вероника Романова теперь у меня вместе с Иваном. До конца войны еще далеко, и пришла пора делать следующий ход».